Это я признаю и прошу, так сказать, прощения. Никак не думал, что этот проходимец выкинет тебя за борт. Тебе надо было сразу пуговицу тереть, а ты, небось, волынку тянул. На дальнем-то расстоянии связь не действует. Фу, я еще и виноват. Да не говорю я, что ты виноват. Ну, я виноват. Что теперь делать? Ну, в конце концов, я же тебя и вытащил. Разве плохо все кончилось? Наоборот, еще одно приключение. Будет что вспомнить. Чего ты врешь? Меня матрос Вася заметил. А ты при чем? А кто устроил, что Кречет на тебя наткнулся? Вася? Когда спохватились, что тебя нет, я сразу понял, что к чему. Рассчитал наилучший вариант спасения, и самый ближний корабль пустил тебе на выручку. Очень просто. Куда уж проще. Не мог, что ли, сразу на Новую Голландию меня вернуть? Конечно, не мог. Это было бы волшебное чудо, перенести мальчишку по воздуху на много миль. Волшебное чудо Уку могут совершать лишь по желанию своего хозяина, когда он четко и ясно требует «сделай вот это». А то, что тебя моряки выловили, это чудо правдоподобное. Никто не придерется. Ты мне винтики против резьбы не вкручивай. Меня Вася заметил. А ты теперь примазываешься. Не хочешь — не верь. Пай-пай, ты уже проснулся, моя детка. Кукунда усох и дымной струйкой втянулся в пуговицу, которая валялась на ковре у кровати. Гвоздик подумал и надел ее на шею. Два дня дядюшка Ю и Маа не спускали с гвоздика глаз. Первый день он вообще провел в каюте. Дядюшка говорил, что неприлично, словно какому-то босяку, ходить по пароходу без башмаков. А ботинки, как мы знаем, были уже на дне и служили домиками морским жителям. Но, разумеется, в громадном пароходном универмаге нашлась обувь для мальчика. Вежливый продавец принес в каюту десяток коробок на выбор. И гвоздик вместо твердых ботинок с крючками и шнурками выбрал легонькие сандалии с дырчатым узором. Тогда они только входили в моду, но вскоре стали обычной обувью для мальчишек и девчонок многих стран. Но и в обуви дядюшка и тетушка не отпускали мальчика от себя. Наконец он взмолился. Ну что со мной сделается? Ведь шпицназ и сидит под арестом. Это бестия найдет выход. Он уже много раз ускользал. Забегая вперед, хочу сказать, что папаша Юферс оказался прав. Через несколько дней, во время стоянки в Кейптауне, Нус Прошус непонятным образом сумел удрать из каюты и бесследно затерялся в большом городе. Ни на пути у гвоздика, ни в нашем романе он больше не появится. Так что давайте скажем ему «прощай» и вернемся к нашим главным героям. Скандальный разговор происходил в каюте у тетушки Тонги. Гвоздик доказывал ей и дядюшке, что шпицназы сидит в заперти за дело. А почему он, Гвоздик, должен быть под постоянным надзором? Что? Опять свалится за борт? Пускай дядюшка, знаток всех удивительных морских случаев, скажет, где, когда было, чтобы в течение одного рейса какой-нибудь мальчишка дважды падал за борт посреди океана. От тебя всего можно ожидать. Маа тяжело и огорченно охала, а Гвоздик применил последнее, не совсем достойное средство. Хныкнул и начал тереть глаза. Пай-пай! Не плачь, моя псичка, не надрывай, старый ма, сердце. В этот момент в дверь постучали, и возник на пороге профессор Башкампудри. Гвоздик машинально схватился за пуговицу. Профессор очень вежливо попросил у госпожи Меама и господина Юферса позволения погулять с мальчиком. Неделю назад Гвоздик и он, профессор Башкампудри, вели увлекательную беседу о некоторых свойствах бесконечности, и хотелось бы привести к завершению некоторые возникшие идеи. Папаша Юферс и тетушка Тонга весьма уважали профессора и полностью доверяли ему. Разумеется, Гвоздик немедленно был отпущен, а профессор удостоен всяческих благодарностей за внимание к мальчику. Когда вышли из каюты, профессор молча направился по пароходу в уединенный уголок под трапом. Гвоздик следом. Странно, он чувствовал себя словно в чем-то виноватым. Здесь под трапом никого, конечно, не было. Гвоздик посмотрел на поручни и поежился, вспомнив, как недавно летел с них в океан, и вдруг сжался от испуга. А что, если Кукунда привел его сюда, чтобы вновь отправить за борт и так избавиться от рабства? Но тут же Гвоздик прогнал эту трусливую и глупую мысль. Профессор сел на люк, поддернув на коленях изящные брюки, посадил рядом Гвоздика. Тот искоса смотрел на него и трогал языком родинку семечка. Профессор Башкампудри поправил белоснежный тюрбан и вздохнул. Гвоздик, я должен признаться, мне очень стыдно, и все-таки это необходимо. И дело в том, что угу никогда не лгут, а я соврал. И теперь мое энергетическое поле сохнет и тает от угрызений совести. Где это ты? Где это вы соврали? Когда? В то утро, после твоего приключения. Увы, я не направлял клипер кречет к тебе. Это чудо совершилось тогда само по себе. А может быть, вмешались гномы? Как вмешались? Они умеют переговариваться друг с другом на очень больших расстояниях между разными кораблями. Люди тоже скоро придумают такую связь, а гномы это колдовство знают давным-давно. Возможно, услыхали, что ты пропал, и дали сигнал по всем кораблям. А гном на кречете незаметно подправил руль до нужного курса. А я в ту пору был ужасно растерян и забыл все волшебство, не знал, где тебя искать. Ну и ладно. А заметил в воде меня все-таки Вася. Капитан Аполлон Филиппопович подарил ему свои серебряные часы. Я думаю, не зря. Не зря. А я достоин всяческого поношения, и не будет мне покоя, если ты меня не простишь. Да ладно. Чего уж теперь. Все равно все хорошо кончилось. Для всех, кроме меня. Как мне теперь смотреть в глаза другим угу, если ты не простишь? Да бросьте вы, я не сержусь. Правда? Честная моряцкая. Какое счастье! Я будто родился заново. Я как совсем крошечный угу, который вылетел из цветка до исторического лотоса и смотрит ясными глазами на открывшийся ему неведомый мир. Спасибо тебе, сердечное! Ну да ладно, чего там? А теперь мы должны попрощаться, чтобы я вновь не впал в соблазн современной жизни и случайно не подвел тебя. В общем, в избежании новых неприятностей. Придумывай срочно желание и кончим на этом. Но я не знаю. Нет уж, давай. Тянуть дальше просто опасно. Ну тогда, может, вы сделаете, чтобы дядя Ю и Ма больше не пасли меня так? Ну, будто неразумную овечку. Да это и без того скоро кончится. Зачем тратить волшебство на такие пустяки? А кроме того, не лишай радости заботиться о тебе тех, кто тебя любит. Какая же это радость? Они боятся так, что мучаются. И все равно радость. Когда-нибудь поймешь. Тогда я не знаю. О, вот что. Сделайте, чтобы дядя Ю и Ма никогда не болели и жили долго-долго. Это и так будет без колдовства. У них прекрасное здоровье, не тревожься. Все, кого ты любишь, будут жить долго. И даже твой приятель Джеки Тимпсон, которого ты забыл, но который тебя помнит и ждет... Вовсе я не забыл. Я ему кокосовую маску подарю. Рожа такая смешная и скорлупой вырезанная. Я ее специально для этого с Нука-Нуки везу. И в старой школе, где ты учился 4 года, тебя помнят. Вот хорошо. Тогда, может быть, сделать так, чтобы у нас получилось все-все, как задумано. Пусть будет настоящий пароход. И чтоб там музей, и... Вот чудак, ты же отказался от груды золота. А теперь хочешь, чтобы все тебе на блюдечке. Пароход будет и так, без всяких чар. Надо только похлопотать и поработать. А без этого какой интерес? Никакого. Все получится, как задумано. Потому что ты отыскал клад капитана Румба. А дядюшка написал свою книгу. Вы заработали свое счастье. А чтобы не потерять его, надо стараться дальше. Без этого все равно удачи не будет, и целая армия джиннов не поможет».